Перед нами текст из второго послания Коринфянам 3 главы 17 стих. Мы проповедуем искренно, как от Бога. Это первая тема сегодняшнего дня нашего служения. Бог нам поручает служение примирения, сказано в 5 главе 2 Коринфянам. Я спрашиваю однажды одного брата-миссионера, что бы ты пожелал начинающему миссионеру? Он говорит, чтобы он получил уверенность, что Бог его послал. Потому что трудности, которые потом встретятся, они бывают очень большие. Это очень важно иметь это посланничество. Тема завтрашнего дня у нас. Мы проповедуем пред Богом. Это наша благочестивая жизнь. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Вот это цель нашей жизни, чтобы угодить Богу. И третий день, воскресный день, мы проповедуем во Христе. В 15 главе Иоанна сказано, а без меня не можете делать ничего. Как важно иметь постоянное такое вот состояние зависимости от Бога. Мы сейчас помолимся об этом, чтобы Бог благословил эти дни, чтобы нам погоду послал, послал силы, духа, благодати на участвующих, чтобы слово в силе Духа Святого было сказано, чтобы оно несло ободрение, утешение, назидание. И все остальное, связанное с этим здесь служением, мы Богу предадим, помолимся Ему. Давайте мы встанем, совершим молитву. Дорогой Отец Небесный, мы сердечно благодарны Тебе за то, что мы снова в этом году имеем такую возможность собраться вместе вот в этой палатке здесь, на этом месте. Взгляни на нас с высоты небес и услышь нашу молитву. Ты сказал, если двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди вас. Нас здесь больше, Господь, прибудь и посреди нас, и в сердцах наших прибудь. Приготовь каждое сердце к служению. Даруй Слово Твое в силе Духа Святого говорилось и достигало сердец слушающих. Пошли нам всем и внимательность. Духа молитвы пошли. Ободри тех, кто устал. Благодарны Тебе, что видим здесь многих из дальних мест, которые переживают большие трудности. Помоги нам и услышать информацию сегодня о служении, которое совершается в далеких местах, и также и на Украине, где много слез сегодня проливается. Услышь нас, благослови нас. Благослови все мероприятия, которые будут еще совершаться здесь, может быть, незаметные, участие братьев и на кухне, и все остальное. Благослови, чтобы каждому был ночлег и пропитание, все, в чем мы им здесь нужду. Защити, сохрани нас от беспорядочных, злых людей. Даруй нам милость такую, в свободе, в радости провести это общение. Да будет имя Твое прославлено, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.